Отдаться своей обиде ей помешал замелькавший впереди свет полицейских маячковых сигналов. Она подъезжала к месту аварии, которое освещали мощные прожекторы. Пожарные только собирали свои принадлежности. Лора заметила на машинах эмблемы добровольной дружины Пендлтона и спасательной команды из Лейнскрика. Здесь же стоял джип шерифа графства в окружении других патрульных машин. Припарковавшись у обочины, она вышла из своей машины и направилась к группке полицейских. Один патрульный хотел преградить ей дорогу, но она показала мимоходом свой жетон с удостоверением, и он пропустил ее. — Добрый вечер, джентльмены! — поздоровалась Лора, подходя к полицейским, среди которых были люди в штатском. Из них она узнала только шерифа Джексона. — Не сказал бы, что он добрый, но все равно здравствуйте, агент Квентин, — сказал шериф, прикоснувшись почтительно к краю своей шляпы. На этот раз он не высказал своего недовольства. По-видимому, угроза Майкла возымела свое действие. — Господа, это агент ФБР Лора Квентин. — Агент, познакомьтесь с мистером Гудменом, коронером. Лора пожала руку невысокому человеку в роговых очках и с претенциозным галстуком-бабочкой, не вязавшимся с данной обстановкой. Она познакомилась еще с какими-то людьми, имена которых забыла уже через несколько минут. Ее заинтересовало то, что на место аварии приехал коронер. Коронер в Великобритании, США и некоторых других странах специальный судья, в обязанность которого входит выяснение причин смерти, произошедшей при необычных или подозрительных обстоятельствах. «Есть что-то необычное?» — спросила она у Джексона. — В этом деле, что ни шаг, то хренов сюрприз. Все вместе они подошли к самому месту аварии и остановились у края, образованного пеной. У черного остова машины копались люди в специальных костюмах. — Она очень сильно горела, — пояснил шериф. — Кругом лес, и последствия пожара трудно было бы предсказать. Так уже случалось. — Я знаю, — кивнула Квентин в 1998 году. — Да, тогда пылали тысячи акров, люди работали без сна сутками. — Окружной прокурор предупрежден об аварии? — О, да, наш мистер Элтроп, судя по всему, только собрался лечь в постель с миссис Элтроп, так как голос у него был крайне недовольный. — На машине есть номера? — Номера штата Колорадо. Мы их сейчас проверяем. Но я не сказал главного. — Росс, подойди сюда! — крикнул Джексон. К ним приблизился один из патрульных. — Расскажи агенту, что произошло сегодня днем на посту за городом. Парень пожал плечами и, не зная, куда девать руки, заложил большие пальцы за ремень. — Ну, нам приказали организовать проверку документов у всех выезжающих из города. После полудня, примерно около четырех, я остановил эту машину. В ней ехала семья, муж, жена и паренек. Паренек что-то съел и лежал на коленях у матери. Их фамилия — Смит. — А откуда они ехали? — Из Денвера. — А как они выглядели? — спросила Квентин. — Ну, как обычная семья. — Нас не интересуют твои предположения относительно их родственных отношений. — сказал шериф раздраженно. — Опишите их, — мягко попросила Квентин. — Ну, за рулем сидел мужчина, около 6 футов, но я могу сказать только приблизительно, он не выходил из машины. Прическа короткая, светлые волосы, широкие залысины, очки, усики, лицо узкое, без особых примет. — А мальчика вы рассмотрели? — Нет. — Понятно, — кивнула Лора и подала полицейскому фоторобот медсестры, приносившей кофе охраннику Салливана и водителя, угнавшего скорую. — Вы когда-нибудь видели этих людей? — Даже не знаю, — после непродолжительного изучения сказал Росс. — Вроде похожи, но утверждать не могу. — Похожи на кого? Ну, на этих, в машине. Спасибо, офицер. Мистер Гудман, могу я взглянуть на трупы? Коронер широким жестом пригласил Лору следовать за собой. Он привел ее за машину скорой, прямо на земле под простынями лежало нечто бесформенное, отдаленно напоминавшее очертания трех тел. Квентин приподняла одну простыню, она много раз наблюдала нечто подобное, но всякий раз приходилось подавлять первое интуитивное желание отвести глаза. Смерть — безобразная дамочка, намного безобразнее любой безобразной жизни. Почти вся плоть на трупе сгорела, обнажив нелицеприятную суть каждого из нас, оскаленные безгубые зубы. Коронер натянул резиновые перчатки и присел на корточки. От плоти, как видите, ничего не осталось. Он повернул череп за челюсть в сторону. Испарившиеся от жара глаза уставились в немом удивлении на ноги Лоры. Имеются кое-какие фрагменты, но по ним личность установить будет трудновато. Попробуем по зубным картам. Мистер Гудман приподнял еще одну простыню. А это труп ребенка примерно 12-13 лет. Я не стал проводить здесь более подробное дознание. Вполне возможно, это обычная авария. Но есть некоторые странности. Бак в машине, даже если она перевернулась, взрывается редко. Но того, что оставалось в баке, не хватило бы на такой огонь. Значит, в машине было еще несколько галлонов бензина. Далее. Что касается останков ребенка, взгляните, шея буквально раздроблена. Квентин посмотрела долгим взглядом на Гудмана и ничего не сказала. Лора снова подошла к остальным. Шериф Джексон с кем-то говорил по рации. — Фриц, снимайте посты с 95-го и 102-го шоссе и поблагодарите ребят из Бейкера и Кента за работу. В этот момент патрульный принес несколько факсов. Шериф Джексон просмотрел их и передал листки Квентин. «Машина с таким номером никогда не регистрировалась в Колорадо. Номера на ней, как видите, фальшивые. Я не знаю, что здесь происходит и кому понадобилось устраивать этот спектакль с похищением, но, думаю, мальчишку мы нашли вместе с похитителями». Шериф. Вы сами назвали это спектаклем. В этом я с вами соглашусь. Пока мы не установим личности погибших, давайте воздержимся от поспешных выводов, — сказала Лора, задумчиво просматривая листки факса. Потом окликнула коронера. — Мистер Гудман, когда вы сможете предоставить мне подробное заключение? — Насколько подробное? Анализ ДНК мы провести не сможем, но группу крови, антропометрические данные установим, составим зубные карты. Полагаю, завтра после полудня заключение будет готово. Агент Квентин, не утруждайте себя напрасно. Я уверен, что не далее как утром вам позвонят ваши уважаемые начальники и отзовут вас обратно в Вашингтон. Только и всего. — Не понимаю, откуда такая уверенность? — Попомните мое слово, — усмехнулся шериф.